Инструкция. Однажды бабушка готовилась к приезду котят, чтобы они могли оставаться у нее на ночь. Она тщательно убрала детскую и вышла во двор встречать внучат. К дому как раз подъехала знакомая красная машина, груженная картонными коробками. Раздался приветственный гудок, и котята с папой вышли из автомобиля. Внуки тут же бросились к бабушке, чтобы поскорее обнять ее. «Ах, вы мои котятки!» — радостно воскликнула бабушка. «Ваша будущая спальня готова. Только вот кроваток не хватает». «Они вот тут!» — папа указал в сторону коробок на крыше машины и принялся разгружать ее. «Сейчас я их соберу, и вам будет удобно спать!» Котята радостно закричали. «Ура! Миу, миу, миу!» «А где наш пиратский корабль?» — спросил непоседа Коржик и принялся проверять коробки. «Вот, держите!» — папа подал ему упаковку с конструктором. А потом похлопал себя по карманам и добавил. «Ой, кажется, инструкцию в багажнике забыл». Папа пошел к багажнику, и ему на помощь бросился Коржик. «Вот она!» — воскликнул котенок, найдя заветную бумажку. Папа кивнул, взял коробки и понес их в дом. А котята с бабушкой остались стоять снаружи. «У-у-у!» — протянула бабушка, взглянув на огромную коробку. «Наверное, этот корабль придется долго собирать». «Да ерунда!» — махнул лапой Коржик. «Мы его мигом соберем и будем пускать в нашем пруду!» — радостно добавила Карамелька. Бабушка улыбнулась. «Отлично! Пока все будут собирать корабли и кроватки, я приготовлю ужин!» И с этими словами она скрылась в доме. А котята расположились на свежем воздухе около лавочки, открыли коробку и принялись изучать содержимое. Коржик схватил инструкцию и поглядел на нее. Но котенок был еще маленьким и пока не умел читать, поэтому ему понадобилась помощь старшего брата. «Компот, что тут написано?» — спросил Коржик. Компот взял инструкцию и принялся читать. «Деталь А положите на деталь Б, а в отверстие В вставьте деталь Д». «Какая-то непонятная инструкция», — проговорил озадаченный Коржик. Котенок выхватил листок из лап брата, скомкал его и одним точным ударом, как футболист, отправил в мусорное ведро. А потом воскликнул. «Можно собрать корабль, используя воображение!» Коржик взял одну деталь и сказал. «Вообразим, что это относится к палубе!» Компот взял другую деталь и улыбнулся. «А это похоже на руль!» Карамелька достала третью деталь и восторженно добавила. «А вот и пиратский флаг!» Котята принялись собирать конструктор, используя только силу воображения. Они думали, что у них получится прекрасный пиратский корабль. Но не тут-то было. То, что они собрали, совсем ни на что не походило. Котята с удивлением посмотрели на получившееся чудо. «Похоже, без инструкции никак», — пришла к выводу Карамелька. «Пойду достану ее из корзины». Но Компот остановил сестру. «Там так много всего написано, что я до старости буду ее читать». И старший котенок предложил другой план. «Давайте-ка используем логику». «Это как?» — спросил Коржик. «А вот так!» — Компот принялся объяснять, показывая на разные детали конструктора. «Этих палочек много. Значит, из них надо собирать палубу. Логично?» «Логично». «Вот этих штук тоже много. Логично?» «Логично». И котята стали собирать корабль заново. На этот раз с помощью логики. Но и тогда у них ничего не получилось. «Нелогично», — проговорили котята, взглянув на получившееся недоразумение. Тогда Карамелька решительно заявила. «Все, пора доставать инструкцию из мусора». Кошечка подошла к ведру, но оно было пустым. «Как же так?» Компот даже взял и перевернул его. Но в ведре ничего не оказалось, кроме маленького фантика. Котята замерли в недоумении. Куда же делся весь мусор? Тут как раз из дома вышла бабушка, и Карамелька спросила у нее. «Бабуля, а где то, что было в корзине?» «Я выкинул это в мусорный бак, чтобы все забрал мусоровоз», — Бабушка махнула в конец участка, куда как раз подъехала большая машина. Там же стояли два больших бака. Мусоровоз уже опустошил первый из них. «Нет!» – хором закричали котята и бросились к бакам. Обеспокоенная бабушка побежала следом. «Ну зачем я выкинул инструкцию?» – всплеснул лапами Коржик. «Теперь мы никогда ее не найдем», – расстроился Компот. «В баке для стекла ее все равно не было», – успокоила котят бабушка. «Инструкция – это бумага. Значит, она в баке с бумагой, а его пока не выгружали». Бабушка открыла крышку второго бака и принялась искать инструкцию. Пара секунд, и заветный листок оказался у нее в лапах. «Ура! Инструкция!» – дружно закричали котята. «Спасибо, бабушка!» – поблагодарила ее Карамель. На этот раз котята все решили делать с большим вниманием и точно по инструкции. Но у них снова ничего не вышло. «Опять ерунда получилась!» – разозлился Коржик. «Что ж такое?» «Я знаю, что надо делать!» – обнадежила всех Карамелька. «Попросим папу помочь нам собрать кораблик». Решено. Котята взяли инструкцию и отправились в дом, где папа все еще собирал кровати. Заглянув в комнату, они очень удивились. Повсюду валялись деревяшки и шурупы. А папа стоял у какой-то странной штуки, которая совсем не походила на кровать. Он взял очередную деталь и попытался приставить ее к этой кривой конструкции. Тогда все с диким грохотом обрушилось на пол. «Похоже, папе самому нужна помощь», — понял Компот. А Коржик спросил. «Пап, ты тоже не пользовался инструкцией?» «Я на нее взглянул и, честно говоря, отложил», — признался папа. «Думал, что и так соберу». В комнату вошла бабушка. Она примчалась на шум. Бабушка взяла обе инструкции и принялась внимательно их изучать. «Я вас поздравляю!» – рассмеялась она. «Вы перепутали две инструкции!» «Да ладно!» – удивился папа. «Вот теперь вы точно все соберете!» – улыбнулась бабушка, давая котятам и папе правильные инструкции. Котята радостно закричали. «Ура! Миу, миу, миу!» И правда, уже через час папа собрал все три кровати, а котята – корабль. Так котята поняли. В жизни нам очень часто помогает воображение или логика, но в некоторых делах уж точно не помешает инструкция.